Окропи меня иссопом, и буду чист. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Омой меня, и буду белее снега. Сердце чистое, Господь мой, сотвори во мне. Сердце чистое, Господь мой, сотвори во мне. И обнови дух правый внутри меня. И обнови дух правый внутри меня. Твоего Святого Духа не отними. Твоего Святого Духа не отними. И от лица Твоего не отвергни меня. И от лица Твоего не отвергни меня. И язык мой восхвалит правду Твою. И язык мой восхвалит правду Твою. И уста мои хвалу Твою возвестят. Уста мои хвалу Твою возвестят. Научу я беззаконных путям Твоим. Научу я беззаконных путям Твоим. И нечестивые к Тебе обратятся. И нечестивые к Тебе обратятся. Окропи меня иссопом, и буду чист. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Омой меня, и буду белее снега. Омой меня, и буду белее снега. Омой меня, и буду белее снега.